Глава 12. Кэти. «Адам!» — из груди вырвался крик. Я дернулась вперед, но артефакты-наручники не позволили сделать и шага. Словно этого было мало, дорогу перегородил один из людей отчима. Впрочем, ему тут же стало не до меня. Огненный плевок малыша попал прямо ему в грудь. Маг заверещал и в одно мгновение превратился в живой факел. Его приятель принялся сбивать пламя, и я проводила их испуганным взглядом. Я и не знала, что в малыше таилась такая мощь. Прожженная дыра в обоях казалась мне обычной шалостью, вроде погрызенной щенком обуви. Но случившееся живо напомнило, что малыш — порождение Сурилрома, а не безобидный домашний питомец. «Кэти!» — неподалеку раздался встревоженный голос Адама. Остальные громилы отчима тоже не теряли времени. Воздух вокруг загустел и окрасился нитями разных цветов. Нацелились они в малыша, и я облегченно выдохнула, заметив, что Адам навесил на него щит. Наверняка это первый в истории случай, когда боевой маг защищал порождение от людей, а не наоборот. Вдруг прямо передо мной пролетела молния, и я чудом успела отклониться назад. Щеку опалило жаром, а волоски на руках встали дыбом. Плетение впечаталось в стену позади, и на голову посыпалась каменная крошка. Я тряхнула головой, выводя себя из оцепенения. Окинула взглядом подземелья и оценила обстановку. Малыш летал под потолком, прицельными плевками огня, загоняя одного из магов прямо к Дамиану. Адам и Мейсон оттесняли оставшихся магов в угол, а те отстреливались заклинаниями. От беспокойства за Адама мое сердце ёкнуло, но я запретила себе расклеиваться. Адам справится. Тем более с помощью друзей и огневой поддержки малыша. Обхватив себя руками, я вдруг поняла, что во всей этой суматохе не вижу отчима. Последний раз он стоял рядом со столом, заставленным пузырьками с неизвестными жидкостями, которые я была готова поспорить, предназначались мне. Сейчас же обломки стола разметало по всему подземелью, а от пузырьков остались только разноцветные пятна на земле. Сам отчим обнаружился правее, почти у выхода. Бледный до синевы маг прикрывал его спину, несмотря на дымящееся бедро и повисшую плетью руку. «Ага, отчим решил улизнуть. Нет уж». Я решительно шагнула вперед и почувствовала, как наручники на руках ослабили хватку. Мгновение, и они сами собой соскользнули на землю. Я вытянула руки перед собой, с восторгом рассматривая покрасневшие, но пустые запястья. Я свободна. И что гораздо важнее, у меня вновь появилась магия. Совсем немного, словно дар только-только проснулся. Не теряя времени, я бросилась к выходу, и на ходу сплела простенькое заклинание. Оно серебристой лианой выстрелило вперед и спеленало ноги отчиму. Он с громким стоном рухнул на землю, и я удовлетворенно кивнула. Вот только на этом мои силы закончились. А ко мне, подволакивая ногу, зашагал тот самый маг. В его взгляде читалась решимость идти до конца. Маг вскинул руку, и в меня полетело новое заклинание. «Осторожнее!» Передо мной вырос Адам и голыми руками отразил плетение, хотя я была готова поклясться, что он только что находился на другой половине подземелья. Часть огненного шара с шипением ударилась о его ладонь, наверняка оставив ожоги. Но Адам даже не дернулся. Он повернулся ко мне, и на его лице отразилось беспокойство. «Тебя не задело?» Я помотала головой, не найдя слов. Адам снова спас меня, как тогда на балу Амалии. Наши пальцы слегка соприкоснулись, и в груди разлилось тепло. В моей жизни не было примеров по-настоящему мужских поступков. Отец бросил меня еще до моего рождения. Отчим использовал как средство угодить матери, снимал сливки с моего таланта артефактора и не погнушался убить, когда я стала слишком опасна. Как же мне повезло, что в моей жизни появился Адам. «Спасибо», — шепнула я, всматриваясь в его родное и такое любимое лицо. Тем временем драка подошла к концу. Все люди отчима лежали на полу, постанывая от ожогов. Больше никто из них не пытался бороться, по-видимому, сочтя, что их долг отчиму не стоит жизни. Малыш радостно захлопал крыльями и, опустившись на землю возле меня, ласково потерся о бедро. Я с трудом устояла на ногах и погладила его по пропахшей дымом голове. «Хороший мальчик!» Воспользовавшись тем, что мы отвлеклись, отчим бросил трость и на четвереньках пополз в сторону выхода. Под строгим взглядом Адама он вздрогнул всем телом и остановился. «Вы еще пожалеете об этом!» — просипел он. «Это вряд ли», — хмыкнул Адам. «Полиция уже едет, так что вы, мистер Ирвинсон, ответите за свои преступления. Простите, что не называю вас министром. Боюсь, вам недолго осталось занимать эту должность». К лежащим на земле магам приблизился Мейсон. Прищурившись, он провел ладонью перед их лицами, и все пятеро отключились. Та же участь постигла и отчима. «Ты их убил?» — хмыкнул Дамиан. «Всего лишь заставил уснуть. Нечего им слушать наши разговоры». «Полиция?» — я подняла взгляд на Адама. «Миссис Джавайла предупредит, когда они появятся. Нам нужно срочно решить, куда мы спрячем малыша», — занервничала я, но неожиданная мысль заставила меня выпрямиться. «Хотя... проверьте его карманы, только осторожно, избегайте прямого контакта с предметами». Моя догадка оказалась верной. В одном из карманов нашлась знакомая речная галька, тщательно упрятанная в упаковку артефакт. Неужели отчим собирался еще раз отправить меня в Сурилром, чтобы я освежила свои впечатления, а потом наверняка уничтожил бы, заставив инспектора Рейфора представить мою смерть как несчастный случай? В двух словах я объяснила Адаму и остальным, что представлял собой крохотный камешек, и, заручившись их поддержкой, опустилась на колени перед малышом. Наши глаза оказались на одном уровне, он закликотал и боднул мою ладонь, да так, что едва не повалил меня на пол. «Малыш, ты меня спас!» — всхлипнула я. «Я очень благодарна, но тебе нельзя оставаться здесь. Рано или поздно кто-то попытается тебя убить, да и тебе нужна свобода, а не тесное здание агентства». Выражение морды малыша сменилось на растерянное, но в его темных глазах проступило понимание. Я всегда знала, что он понимает каждое слово. «Мы хотим вернуть тебя домой, туда, где мы впервые встретились, когда я провалилась в портал. Очевидно, каким-то образом наши души оказались связаны, и ты вместе со мной оказался наизнанке. Когда Адам прочел свиток, призывая меня в агентство, ты последовал за мной. Малыш, ты был мне отличным другом, но пришло время прощаться». Малыш издал громкий вздох и распластал крылья по земляному полу. Я повернулась к Адаму. «Думаешь, у нас получится?» «Если будем действовать быстро», — кивнул он. Я сглотнула. Страх липкими щупальцами обхватил сердце. «Неужели мы действительно это сделаем? Откроем портал в Сурилром?» «Подожди!» — воскликнула я, когда Адам взялся за речную гальку, все еще упрятанную в упаковку артефакт. «Портал должна открывать я!» Адам нахмурился. «Это еще почему?» «Я уже делала это, так что мне терять нечего». «Ну а теперь моя очередь», — заявил Адам. «Вот ведь упрямец». Мы обменялись возмущенными взглядами, и ни один из нас не собирался сдаваться. Но в разговор вдруг вмешался Мейсон. «Кэти права. Она уже связана с Сурилромом, как минимум за счет малыша. Предполагаю, что на ее прикосновение камень отреагирует мягче. Возможно, твари по ту сторону примут ее за свою и ринутся к нам хотя бы по очереди». Неужели Мейсон научился шутить? Или он это всерьез? По спине пробежал холодок, но я все равно забрала камень. Адам скрипнул зубами. «Будь осторожна». Сердце колотилось где-то в горле, а собственная идея уже не казалась такой удачной. Я хотела помочь малышу, но что, если из-за этого пострадают остальные? Я никогда себе этого не прощу. Во рту стало сухо. Адам дотронулся до моего плеча. «Смелее, Кэти, не беспокойся, мы знаем, на что идем. У нас хватит сил закрыть портал сразу после того, как малыш уйдет. Но лучше поторопиться», — кашлянул Дамиан. Кивнув, я разломила упаковку артефакта, и черная галька выпала мне на ладонь. Я ахнула, кожу обожгло так сильно, что на глазах выступили слезы. Несколько мгновений ничего не происходило, и я уже решила, что ошиблась. Как вдруг пространство перед нами потемнело. Послышались звуки, напоминающие грозовые раскаты, а из воздуха соткалась арка. Внутри нее дрожала ярко-фиолетовая марева, и у меня по спине поползли мурашки. Все ровно так, как я и помнила. Я осторожно пристроила светящийся камень на обломок стола и искоса взглянула на портал. Пока что оттуда никто не появился, но его нутро подозрительно дрожало. Адам сплел несколько заклинаний, а Мейсон и Дамиан встали по обе стороны от него. Я облизнула пересохшие губы и посмотрела на понурого малыша, прильнувшего к моему бедру. Никогда прежде я не видела его таким испуганным. Его обычно торчащие в разные стороны уши опустились, а на морде читалась растерянность. «Малыш», — позвала я его, — «ты хочешь вернуться домой?» Он неуверенно кивнул, а потом с ужасом посмотрел на портал. Я опустилась на колени. «Понимаю, тебе страшно. Мне тоже не хочется с тобой расставаться, но иначе нам придется прятать тебя всю твою жизнь, а ведь ты продолжаешь расти». Малыш вздохнул и сделал крохотный шажок в сторону портала, по поверхности которого гуляли искры. Затем еще один и еще, а потом остановился. Ох, если бы я могла ему помочь, но этот выбор малыш должен сделать сам, я приму любое решение. Внезапно через каменную стену просочилась миссис Джавайла. Ее полупрозрачный серебристый силуэт подрагивал, а сама она нервно ломала пальцы. «Полиция!» — воскликнула она. «Скоро они будут здесь!» «Все готовы?» — Адам обвел взглядом друзей. «Просто повторяйте за мной. Без закрывающих артефактов будет сложнее, но это вполне возможно». Я прикусила губу, напряженно наблюдая за малышом. Когда до портала осталось не больше фута, малыш вдруг шумно выдохнул и поднялся в воздух. Громко хлопая крыльями, он описал круг, на мгновение коснулся моего плеча, а затем с размаху влетел в арку портала. Его фиолетовое нутро чмокнуло, пропуская его внутрь. На мгновение в прорехе показалась смутно знакомая пустыня, а малыш исчез. Я качнулась вперед, а из глаз закапали горячие слезы. «Ох, Кэти!» — выдохнул Адам, а потом развернулся к порталу и скомандовал. «По моей команде раз, на два фиолетовая поверхность портала дернулась, и наружу высунулась отвратительная коричневая щупальца с редкими волосками. Я содрогнулась. Порождение все-таки почувствовали прорыв между нашими мирами. Не знаю, причина ли в том, что портал открыла я, или все дело в том, что сейчас нас было всего четверо. На балу Амалии присутствовало множество гостей, и учуять такую толпу порождением наверняка было проще. Через мгновение послышался приглушенный писк, и щупальце исчезло. Сквозь прореху в портале я успела заметить малыша, и сердце затопило благодарность. Он защищал нас, даже оказавшись в своем мире. «Три!» — выкрикнул Адам, и воздух расцветили нити заклинаний. Все они устремились к порталу, из которого рвались порождения. То и дело мелькали когтистые лапы, огромные клешни и прочие предметы вроде гигантских отростков, которые и конечностями-то не назовешь. Они сменяли друг друга, периодически пропадая. Оставалось надеяться, что у малыша не будет проблем с сородичами из-за его попыток помочь нам. На виске Адама вздулась венка, да и Мейсон с Дамианом выглядели не лучше. Плетения, что они создавали, были настолько мощными, что вокруг поднялся ветер. Под его порывами я отступила назад, молясь, чтобы у них все получилось. Спустя несколько долгих минут все было кончено. С громким хлюпающим звуком портал схлопнулся, оставив после себя запах дыма и тошнотворную вонь гниения. Мои плечи опустились, и я стиснула челюсти, сдерживая рвущиеся наружу рыдания. «Ты правильно поступила», — тихо сказал Адам, подходя ближе. Он заправил прядь моих волос за ухо, и от этой незамысловатой ласки сердце дрогнуло. Я всхлипнула и уткнулась в его грудь. Адам притянул меня к себе, а второй рукой осторожно погладил по спине. «Может быть, и мне пора уйти?» — раздался задумчивый голос миссис Джавайлы. Я резко обернулась и сморгнула слезы. Троллиха выглядела непривычно. Она смущенно мяла оборки своего платья, а от ее обычно уверенного вида не осталось и следа. «Но почему?» — вырвалось у меня. Миссис Джавайла пожала плечами. «Тролли часто остаются призраками и приглядывают за потомками. Но моя семья избавилась от здания и, не подумав провести ритуал по призыву душ предков, что явно говорит об их нежелании чтить свои корни. Когда я оказалась в агентстве, то решила, что моей задачей станет помочь с малышом. Но вот он ушел, а я должна приносить пользу, понимаете? Иначе мне не место в мире живых». Лицо троллихи исказило гримаса боли, и я пожалела, что не могу хорошенько обнять ее. «Тебе вовсе не обязательно уходить», — порывисто сказала я. «Мы можем стать твоими потомками». Адам легонько поцеловал меня в висок и добавил. «Между прочим, миссис Джавайла сообщила Мейсону и Дамиану о случившемся. Без нее мне бы пришлось туго. А когда мы отыскали тебя по энергии малыша, именно она пролетела сквозь стены, чтобы найти нужное подземелье. И после всего этого она считала себя бесполезной? Спасибо вам!» Миссис Джавайла раскраснелась от удовольствия. Казалось, даже ее полупрозрачный силуэт на пару секунд стал ярче. «Хорошо, тогда я останусь и буду помогать Зои. Можете занять последнюю спальню на втором этаже», — предложил Адам. «Я считаю, вы способны на большее. Ваши способности пригодились бы нам в расследованиях. Хотите иногда работать со мной и Кэти?» «Конечно!» — в голосе миссис Джавайлы звучала неподдельная радость. И я улыбнулась, украдкой смахнув слезинку. Мне пришлось отпустить малыша, но у меня все еще оставались Адам, миссис Джавайла, Зои, Кельвин, даже Мейсон и Дамиан с сестрой. Пусть изначально мне не повезло. Отец, скорее всего, даже не знал о моем существовании. Мать меня не любила, а отчим и вовсе дважды пытался убить. Взрослому доступно то, о чем ребенок может только мечтать. Возможность самому влиять на свою судьбу. Можно найти семью, члены которой не связаны кровными узами. Им даже не обязательно быть людьми. Послышался топот нескольких десятков ног. Я окинула взглядом подземелье, пытаясь представить, что именно обнаружат полицейские. Повсюду виднелись следы борьбы и магического боя. За оплавленные каменные стены, конечно, стоило благодарить малыша, но полиция не должна узнать об этом. Отчим и его люди наверняка будут говорить об огромной летучей мыши, что плевалась огнем. Но кто поверит, что порождение боролось на стороне людей? Один из громил шевельнулся, потихоньку приходя в себя. Как раз вовремя. Внутрь ворвались маги в форме, и воздух заискрился от количества заклинаний, готовых сорваться с их пальцев. Я вздохнула и вновь прильнула к Адаму. Разговор предстоял долгий и сложный. Возможности отчима распространялись далеко за пределы его служебных обязанностей, и доказать его виновность будет непросто. Слово министра против девчонки, тело которой развоплотили за преступление, даже звучит смешно. «Что здесь происходит?» Вперед выступил капитан, дав знак своим людям остановиться. Собираясь с духом, я набрала воздуха в грудь, чтобы заговорить, но Адам легонько пожал мою руку и сам вышел вперед. Я улыбнулась, и в груди пузырьками шампанского расцвело счастье. Кажется, больше мне не придется бороться в одиночку, как я делала это всю жизнь. Теперь я не одна».